Детская олимпиада. Каждый год приносил все больше интересного в мою жизнь. Чем чаще оглядываюсь назад и вспоминаю свой путь от маленькой девочки с кучей проблем со здоровьем до олимпийской чемпионки, добившейся всего своими силами, стиснув зубы и через «не могу», тем больше понимаю, что мой путь был заряжен на успех. Мои характеры и мечты помогли ему стать именно таким, каким он был — ярким, продуктивным и незабываемым. 1998 год стал одним из самых запоминающихся в жизни и карьере. Немногим посчастливилось попасть впервые на настоящие Олимпийские игры, да еще и дважды, и выиграть все возможные медали. Но не буду забегать вперед. Вторым переломным моментом этого года, который полностью изменил мою жизнь, стал переход моей будущей партнерши Аси, Анастасии Давыдовой, к моему тренеру. Таким образом, две Насти, как нас тогда называли, стали тренироваться вместе. Наконец-то осуществилась не только наша давняя мечта, но и мечта окружающих нас людей. Здесь необходимо пояснить. В те времена переход от тренера к тренеру был очень непрост. Переход спортсменки из одного общества в другое или объединение спортсменок из двух разных обществ для создания дуэта было просто невозможным и абсолютно негативным явлением. Некоторые расценивали это даже как предательство. Именно поэтому мы с Асей на протяжении многих лет продолжали тренироваться в разных бассейнах, встречаясь только на соревнованиях. Каждый раз со всех сторон слышались вздохи разочарования людей и тренеров, которые видели в нас идеальный дуэт и стоящее за нами возможное будущее синхронного плавания. Несмотря на постоянное соперничество обществ и личную конкуренцию, мы сразу подружились, и между нами возникли ощутимые внутренние понимание и гармония. С первого дня мы были на одной волне, что превратило наш дуэт из обычного в совершенный, который до сих пор вспоминают любители синхронного плавания. В этот год тренер Аси Ольга Васильченко уехала работать за границу, а спортсменка осталась практически предоставлена сама себе и тренировалась с кем придется. Ася, спортсменка с огромной мотивацией и мечтами, будучи абсолютно влюбленной в этот вид спорта и в свое дело, поняла, что если все продолжится в том же духе, то ей будет очень сложно добиться желаемых результатов. Любой мечте и цели всегда предшествует план, а в ее план такой поворот событий точно не входил. Именно поэтому в свое время она перешла к одному из сильнейших на тот момент тренеров, так как ее целью было достичь максимума и побеждать. В то же время Татьяна Данченко, мой тренер, увидела реальный шанс перехода Аси в нашу группу и сделала ей это предложение. Так произошел громкий, знаменитый и первый переход спортсменки на другую сторону баррикады, который был очень негативно воспринят в ее обществе. Но он также стал и началом новой эры и возможностей, когда спортсменкам стало легче перемещаться между группами и появилось больше выбора как для них, так и для тренеров. В российском синхронном плавании появилась возможность проще создавать наиболее подходящие и схожие по физическим качествам пары и тем самым подниматься на высшие ступени пьедесталов. В этом году нас ждал огромный сюрприз — первые юношеские Олимпийские игры. Специально под эту Олимпиаду была построена настоящая Олимпийская деревня, а на соревнованиях по всем видам спорта участвовали все страны мира. Я даже не могла поверить, что это было реальностью, и не представляла, насколько это было серьезное событие. К этим играм должны были отобрать команду из 10 человек, а также выбрать двух солисток и два дуэта для участия в полуфиналах. В дальнейшем, как обычно, в финалы попадали по одному представителю от страны. На тот момент я уже входила в первые два дуэта. Оставалось только подтвердить статус, и в силу своей уверенности мне это не казалось чем-то нереальным. В сольной же программе мне было далеко не просто, так как я даже не проходила в первую тройку, и борьба была очень непростой, с огромным количеством конкуренток, в том числе и тех, что были из моей группы. Я по-прежнему не отличалась какими-то особенностями солистки, при выходе которой у всех появляется ощущение, что перед ними победитель или кандидат на это место. Я была достаточно заурядной спортсменкой с хорошей техникой, выносливостью, чувством музыки, но не более. Кроме того, в обязательной программе я сильно уступала своим подругам и никогда не поднималась выше 7-8 места. Я всегда только разводила руки и не понимала, в чем же мой недостаток, который не дает мне возможности подняться хотя бы на одну ступень выше. Год обещал быть очень насыщенным, а планы и задачи у меня были настолько грандиозными, что самой с трудом верилась в их осуществление. Мне казалось, что в этот раз я должна как никогда верить в себя, в свои способности и выложиться по полной, вложить даже больше стараний и сил, чем жду сама от себя. Теперь, по прошествии лет, я понимаю, что жизнь всегда дает нам возможности. Главное — уметь их увидеть и ими воспользоваться. Неожиданно мне предложили начать посещать утренние тренировки для составления сольной программы. Я, в принципе, не рассчитывала на себя как на солистку, уж очень много было соперников впереди. Но, видимо, мне было уготовано то, о чем я еще даже не подозревала. Я решила не отказываться от такой возможности. Не каждый раз тебе предлагают индивидуальную, направленную только на тебя работу. И я сразу же согласилась. Начался период подготовки. Тренер Екатерина Владимировна, которая, к моему удивлению, начала работать со мной индивидуально, вселила в меня надежду, и я почувствовала ответственность и обязанность работать так, чтобы появился шанс победить. Мне очень хотелось оправдать возложенные на меня надежды, и я отдавала всю себя и все свои силы, трудясь день за днем и следуя поставленным задачам. Мой труд, терпение и вера не заставили себя долго ждать. Возможно, нам, наконец, удалось найти новый образ, который отзывался у меня в душе и помогал раскрыть меня. А может быть, персональные тренировки лучше подготовили и укрепили меня. Или все сразу. Уже на первом старте я выиграла как в соло, обязательной программе, так и в дуэте. Для меня это был шок, хоть и приятный. Казалось, что тогда весь мой мир перевернулся с ног на голову. Подтвердились все идеи и доводы про цели, мотивацию, работу и веру в себя. Наши неудачи — это лишь подготовка к успеху. Его стартовая точка. Главное — правильно их воспринимать и принимать. Я так долго оставалась за спинами других девчонок, мне столько всего пришлось пережить, а сколько было слез и разочарований. Невзирая на это, я каждый раз поднималась и продолжала бороться. Наконец, все то, во что верила, к чему стремилась и о чем мечтала, начало сбываться. Теперь я точно знала, что меня не остановить никак и ничем. Я чувствовала себя абсолютно непобедимой и знала, что готова работать и бороться дальше. Мне захотелось еще больше борьбы, чтобы еще сильнее ощутить вкус очередной победы. Передо мной появилась явная и абсолютно четкая цель. Я выиграю эту Олимпиаду. Однозначно добьюсь победы, зная, что могу это сделать. Если раньше я продолжала идти вслепую только на тусклый свет надежды, то теперь она стала факелом, освещающим мне путь, и затушить его абсолютно невозможно. Здесь я бы хотела рассказать о самой юношеской Олимпиаде, так как мало кто в ней участвовал и немногие представляют, на что она была похожа. Тем более, что ее по каким-то причинам больше не проводили. Но это была абсолютно реальная и настоящая Олимпиада. Единственное отличие состояло в возрасте участников. Практически все виды спорта представляли спортсмены 17-18 лет. И только в синхронном плавании, спортивной и художественной гимнастике в связи с особенностью молодого вида спорта разыгрывали свои медали спортсмены не старше 15 лет. Было прекрасное летнее утро, и вот мы, еще совсем дети, но уже со взрослыми устремлениями и мечтами, ехали на автобусе в Олимпийскую деревню. Подъезжая к разноцветным новостройкам, увидели спортсменов, идущих направо и налево. По походке и строению тела начали догадываться, каким спортом они занимались, а по цветам костюмов — какую страну представляют. Все для нас было настолько нереальным, или, точнее, сказочным, что, даже поднимаясь в наши квартиры, где всем предстояло провести следующую неделю, с трудом верилось, что все это не сон, а самая настоящая реальность. Как и положено, следующей остановкой была столовая. И то, что нас больше всего там поразило, это выбор еды на любой вкус и желание. Самым фантастичным был Макдоналдс, открытый для нас круглые сутки. Там-то мы сразу набрали целые сумки еды на вынос и понесли угощать ребят, работающих в деревне, за что они были нам очень признательны. Довольные собой и проделанной работой, не найдя наших тренеров, наша команда решила прогуляться по деревне и насладиться этим замечательным моментом и мечтой, ставшей действительностью. Проходя мимо спортивного сооружения и услышав музыку, мы зашли посмотреть на происходящее там. Мы оказались в просторном гимнастическом зале, где в самом разгаре была тренировка российской сборной по художественной гимнастике. На ковре находилась очень худенькая девочка нашего возраста с очаровательной улыбкой. Она сама себе включала музыку и вставала в начальную позу программы, пройдя все до последнего аккорда и выслушав замечания тренера, вновь включала запись и принимала исходную позу. Это продолжалось до бесконечности. Для нас это казалось просто нереальным. В нашем виде спорта пройти программу от начала и до конца было равносильно тому, что по завершении свалиться в обморок. Для того, чтобы восстановить дыхание, вновь ощутить трясущиеся мышцы рук и ног и просто прийти в себя, чтобы выслушать все замечания тренера об ошибках, требуется как минимум минут 5, а то и 10. А тут она раз за разом повторяла свою программу. По замечаниям и обращениям тренера мы услышали, что девочку звали Алиной. Так мы познакомились с Алиной Кабаевой, которая к тому моменту уже 3 дня сидела на диете из стакана красной смородины, стремясь оставаться такой же худенькой и изящной, какой мы ее увидели. Это повергло нас в недоумение, так как в нашем спорте хоть и требуется соблюдать хорошую форму, но до таких крайностей никогда не доходило. В этом заключается специфика нашего спорта. Нам требуется огромное количество энергии для работы и восстановления, и уже после одного дня без правильного питания будет просто невозможно продолжить тренировочный процесс. Уже сейчас вспоминаю, как через 10 лет после этого момента в Боско, доме в Пекине, отмечая нашу очередную золотую медаль тарелкой пельменей, Алина рассказывала, чего ей все это стоило и как она любила всегда покушать. В нашей карьере для достижения целей и задач всегда приходится делать выбор и чем-то жертвовать. Поэтому очень важно быть честным с самим собой в своих решениях и действиях. И когда определяешь перед собой цели, будь уверен, что прикладываешь максимум усилий для их достижения. Выходя из гимнастического зала, мы были очень воодушевлены и счастливы, полны эмоций, и именно в таком состоянии духа вернулись в наши квартиры, где наткнулись на не совсем радостные и доброжелательные лица наших тренеров. Оказывается, мы прогуляли нашу первую тренировку. Мы были абсолютно уверены, что нам ее отменили, и очень удивились этой новости. В наших головах сложилось абсолютно четкое представление, что после того, как мы хорошо отработали утреннюю тренировку, тренеры, как и обещали, освободили нас от вечерней. Поэтому мы абсолютно спокойно ушли на прогулку, но оказалось, или тренеры передумали, или все-таки сочли нашу утреннюю тренировку недостаточно хорошей, или просто решили нас припугнуть, чтобы в следующий раз мы не самовольничали, а проверяли всю информацию. Естественно, спорить было бесполезно, так как, согласно правилу, тренер всегда прав со всеми вытекающими из этого последствиями. Получается, мы провинились, и за это должны были быть очень серьезно наказаны. Спасло нас только то, что времени для тренировки в бассейне нам уже не давали, а значит, и наказание в виде дополнительной тренировки нам удалось избежать. Для нас главным был результат и концентрация на отличное выступление. Растрачивать энергию на разборки и наказания попросту никому не хотелось. Но поверьте, наткнуться на наказание в те времена было крайне неприятно, и мы очень ясно это понимали. Обстановка в бассейне была очень серьезной и напряженной. Одними из наших главных соперниц были канадки, подготовившие очень интересные, креативные и творческие программы. Программы этих спортсменок всегда отличались особенным характером и невероятной передачей темы и разыгрываемых персонажей. В дальнейшем я буду следить за ними на протяжении всей карьеры, ведь они всегда умели удивлять и создавали большой интерес вокруг себя и своих произведений. Через 20 лет, оказавшись в Канаде в качестве хореографа-постановщика, соединю свой вкус, идеи, фантазию и опыт с канадской изобретательностью и умением перевоплощаться. В то время как наши программы всегда были очень тяжелые как в техническом, так и в физическом плане, между нами создавалось колоссальное отличие по стилю и исполнению. Помимо явного трепета перед спортсменками этой страны, я внимательно наблюдала за соперницами и коллегами по команде. Борьба простой не будет, и мне это было хорошо известно, но сдаваться я не собиралась. Трибуны бассейна спорткомплекса «Олимпийский» были переполнены, и явное преобладание российских болельщиков придавало еще больше силы и энергии. Мы чувствовали себя настоящими знаменитостями. Такого внимания со стороны болельщиков и телевидения нам еще никогда не удавалось увидеть и прочувствовать. Еще бы. Нам всего 15 лет, и за каждым нашим шагом зорко наблюдают видеокамеры. С одной стороны, приятно, а с другой — очень волнующе. Это были первые соревнования такого масштаба. Болельщики поддерживали нас, а совсем начинающие спортсменки смотрели на нас с замиранием. Хотя еще совсем недавно я и сама была одной из этих маленьких девочек, бегающих с маленькой тетрадкой во время международных соревнований на приз журнала «Мир женщины», которые тогда ежегодно проходили в этом самом бассейне, и собирала автографы особенно понравившихся мне спортсменок. Прошло буквально несколько лет, и я оказалась на другой стороне, став той самой спортсменкой, у которой хотят взять автограф или вместе сфотографироваться. Несмотря на то, что соревнования еще не начались, мы уже были звездами, так как представляли команду своей страны на таких крупных и значимых соревнованиях. Дальше для меня наступило время чудес и волшебства. Было сложно поверить, что все действительно происходит со мной. По прошествии полуфиналов я оставила за спиной всех своих соперниц и выиграла обязательную программу, что стало большим показателем. Я не только второй раз подряд утвердила свое превосходство, но и сделала это в присутствии международных судей, что добавляло мне гордости и уверенности в себе. Полная победа над соперниками давала билет в финал, а значит, я с каждым шагом приближалась к своей заветной мечте. В такие ответственные моменты очень важно сохранять внутреннее равновесие и холодную голову. Нельзя допускать негативные посторонние мысли. Уверенность в себе и своих силах одной из самых важных составляющих успеха, особенно в начале пути, когда спортсмены еще не набрались достаточно опыта в выступлении на публике и перед судьями. Нужно найти то, что поможет оставаться в балансе и отличной концентрации. Ничто не должно отвлекать и сбивать с целей и внутренних программ. Очень важно держать мысли в полном порядке и концентрировать свое внимание на желаемом и самом главном. Даже самая малейшая и безобидная мысль или слово может помешать в самый ответственный момент, сбивая настрой и уводя внимание от нужного на второстепенное, тем самым отдаляя нас от задуманного и создавая почву для ошибок и неудач. Каждое дело требует предельного внимания и не допускает рассеянности. Поэтому очень важно научиться концентрировать свое внимание на том, что делаешь, начиная с самого малого в ежедневном течении каждого дня. Сегодня для этого существует множество практик и медитаций, которые помогают научиться управлять не только своим вниманием, но и действиями и жизнью в целом. Об этом я вам расскажу во второй части этой книги. С самого детства я отличалась большой собранностью и детерминацией. Я точно знала, чего хочу, и всегда искала способы этого добиться, достичь своей цели. Возможно, трудности, с которыми я столкнулась в детстве, наложили на меня отпечаток и привили хроническое чувство ответственности, которое, безусловно, помогало мне на моем пути к победам и не давало раскисать и опускать руки. Я всегда брала на себя очень много и ставила перед собой, казалось бы, невыполнимые задачи. Но в этом и заключается рост. Всегда необходимо поднимать планку. Не стоит довольствоваться тем, что есть на данный момент. При этом надо быть благодарным за то, чего уже удалось достичь, уметь замечать это и торжествовать, но никогда не останавливаться. И вот, поднимаясь трижды на пьедестал и забирая 3 золотые награды и 4 первые позиции на первых всемирных юношеских играх, я уже ставила новые задачи и направляла свое внимание к новым горизонтам. Я была уверена, что я туда дойду любыми путями. Не могла не дойти. Мой характер мне бы этого просто не позволил. После упорного труда, отдачи, свершения и победы наступает время вознаграждения. И вот мы, дети, едем на прием в мэрию Москвы к самому мэру, Юрию Лужкову. Сказать, что мы были счастливы, ничего не сказать. Для нас это было огромным подарком, гордостью и признанием. Тогда я впервые получила денежную сумму за мою работу. Таких денег я никогда не видела и даже не представляла, что в 15 лет мне посчастливится держать ее у себя в руках. Это были не просто деньги, а мои самостоятельно заработанные деньги. Будучи из самой простой семьи и не зная роскоши и изобилия, эти деньги мы потратили на все самое необходимое, о чем всегда мечтали, но не могли себе позволить. В доме появились стиральная машинка, новый телевизор и видеокамера, о которой так грезила. А самое главное, что мне подарили эти победы и игры — эмоции, воспоминания и новые цели. Прежде чем перейти к следующему временному отрезку моей жизни и продолжить свой рассказ о пути, который, естественно, напрямую связан со спортом и работе внутри него, я не могу не рассказать о моих взаимоотношениях со школой. Иначе может показаться, что учеба была мне чужда, и спорт забрал все мое время. Неспроста я пишу о моих школьных буднях именно сейчас, потому что 1998 год также запомнился мне окончанием 11 класса, и, наверное, произведя быстрый подсчет, вы спросите, закончить школу в 15 лет? Как это? Но давайте все по порядку. Я изначально была очень сообразительным ребенком, и мне очень нравилось узнавать все новое и обучаться ранее неизученным навыкам. Мне никогда не хотелось ходить в детский сад, и не потому, что мне не нравилось общение с детьми или я была сильно привязана к маминой юбке, а просто мне казалось, что это напрасная трата времени. Мне было скучно и неинтересно. Я же хотела пойти в школу и с завистью смотрела на детей в школьной форме со значками октябрят и огромными ранцами, полными книг. Уже в 5 лет я начала учиться читать и писать, а к 6 еще умела складывать и вычитать. Когда мне исполнилось 6, я очень просила маму отвезти меня в школу, но она просто боялась, ведь я была маленькой и отставала в физическом развитии, поэтому никак не соглашалась. Однажды, придя домой после садика, мы жили прямо напротив него, и в те времена находиться одним на улице не было проблемой для детей. Я, довольная, сказала маме, что ее ждет директор школы на разговор. Она сильно удивилась и попыталась меня поправить, мол, ошиблась, это был не директор школы, а сада. На что я очень гордо и серьезно ответила, что нет, именно школы. Удивлению моей мамы не было предела, но ей пришлось согласиться со мной. И так мы пошли в школу. Оказалось, после садика я не сразу пошла домой, а зашла в соседнее здание и стала переводить себя в школу. Придя к директору, Моя мама, все еще недоумевая, рассказала о том, как мне хочется учиться, но я мала не только по росту, но и по годам, поэтому она сомневается, стоит им делать такой серьезный шаг преждевременно. Директор начала спрашивать меня, что я умею. Узнав, что в своем развитии я уже добралась до изучения таблицы умножения и намного опережала не только детей из первого класса, но и из второго, мне предложили туда и поступить. Но увидев детишек из этого класса, которые были намного старше и крупнее меня, мы все же решили не торопиться и начать с самого начала. Так я в 6 лет оказалась в школе, продолжая опережать своих сверстников и не останавливаясь на достигнутом. В то время дети редко начинали школы раньше 7-летнего возраста и, наоборот, очень часто приходили в первый класс позже — 8 лет. В год, когда я пошла в школу, не было фиксированного графика обучения для всех, и каждая школа сама для себя решала, по какому графику проводить занятия — в утреннюю или вечернюю смену. Поскольку для меня были очень важны мои тренировки, школа также должна была совпадать с расписанием работы бассейна. По стечению обстоятельств, уже для обучения во втором классе нам пришлось искать новую школу, так как в предыдущей поменяли обучение на вечернее, и это совпадало с моими тренировками. То же самое повторилось и на следующий год, серьезно усложняя мое обучение еще и тем, что мы не смогли найти необходимого мне графика в школах нашего района, и единственное, что нам оставалось, это просить разрешения перейти на домашнее обучение, которое в возрасте 8 лет было практически невозможным. Моей бабушке пришлось изрядно побегать по разным министерствам для сбора необходимых документов и разрешений. При этом к нам прикрепили наблюдателя, следившего за тем, как проходит мое домашнее обучение. Все зачеты и контрольные каждую неделю я сдавала непосредственно директору школы. Желание продолжать тренировки и не отставать от школьной программы придало мне мотивацию стремиться к постоянному совершенствованию. Учеба мне была интересна и всегда давалась очень легко. Моя бабушка следила, чтобы я не расслаблялась, и всегда добавляла мне литературу для чтения и загружала диктантами для поддержания и развития знания русского языка. К моему счастью, к 5 классу мы без труда подобрали школу, и я смогла вернуться к общепринятому обучению. Несмотря на еще очень маленький возраст, мне уже пришлось изрядно побегать по школам, ежегодно их меняя, и полностью забыть о времени вне школы, проведенное со своими одноклассниками. Друзей в школе у меня почти не было, и даже те, с кем удавалось сблизиться, оставались на втором плане и только в школьное время, ведь сразу после уроков я, сломя голову, мчалась на тренировку. К тому времени у меня уже сформировался план обучения и его совмещение с тренировочным процессом. Я точно знала, что и как должна делать, и, появись у меня проблемы в школе, моим наказанием стал бы пропуск бассейна, а это было недопустимо. Несмотря на то, что тренировки проходили 6 раз в неделю, я полностью поспевала за школьной программой и, более того, была лучшей ученицей в своем классе, у которой все хотели списывать. По воскресеньям я дополнительно посещала кружок рисования во Дворце молодежи нашего района, так как мне всегда хотелось попробовать себя везде и во всем, и я очень быстро загоралась желанием при виде новых открывающихся возможностей. При этом уже тогда у меня был очень упертый и сильно соревновательный характер. Я следила за теми, кто учился так же хорошо, как и я, и всегда соперничала с ними, пытаясь первой поднять руку, сдать контрольную работу и получить балл выше. Чем взрослее я становилась, тем больше появлялось проблем из-за чрезмерного количества пропусков по причинам соревнований и сборов. В школе мне не хотели давать никаких поблажек и старались как можно сильнее заваливать заданиями и дополнительными проверками сразу после моего возвращения. Перенос зачетов и контрольных выбивался с трудом, и даже при предоставлении необходимых бумаг от спортивного клуба нам приходилось выбивать каждое мое отсутствие. Многие учителя вообще не понимали моего увлечения. Для них это было чем-то абсолютно глупым и бесполезным. Спорт, больших достижений они не принимали и считали пустой тратой времени. Из-за этого сильно меня и недолюбливали. Мне же приходилось лезть из кожи вон, чтобы доказать им, что, несмотря на пропуски, я готова и знаю материал. Особенно меня не любил учитель по физкультуре и всячески старался завалить при первой же возможности. В случае с бегом или любой скоростной силовой работой у него не было шансов, так как я с легкостью перегоняла всех моих одноклассников, причем как девочек, так и мальчиков. А по выносливости и в длинных марафонах мне вообще не было равных. Но вот когда дело доходило до метания предметов или перепрыгивания через коня, которое мне совсем не давалось, он не мог нарадоваться и ставил мне жирную тройку, единственную в дневнике среди всех предметов в школе. В те времена еще не существовало спортивных школ, поэтому мне так и приходилось переводиться из одной школы в другую в поисках нужного расписания и в надежде на большее понимание. Первый прорыв наступил при переходе в 8 класс. Тогда наша федерация смогла получить контакты в школе, где обучались танцоры и участники музыкальных и танцевальных коллективов. И нас туда приняли, ведь все еще считалось, что синхронное плавание больше относится к искусству, чем к профессиональному спорту. В связи с тем, что там лояльно относились к детям, занятым в разных отраслях искусства, мы, наконец, смогли спокойно вздохнуть и, хотя никто не отменял обязанности учиться, теперь хотя бы не приходилось трепать себе нервы и отчитываться за ранний уход или отсутствие на занятиях. Единственная неприятность — теперь приходилось вставать еще раньше, так как школа находилась в центре Москвы, и дорога занимала час времени по пробкам и в переполненном вагоне метро. Тренировки же становились все длиннее и длиннее, предметы в школе тоже, только прибавлялись, поэтому домашнее задание я делала по дороге в бассейн и ночами, иногда даже до 2-3 часов ночи, но мысли о том, чтобы появиться в школе с невыполненным заданием, даже не допускала. Репутация и ответственность всегда были для меня важными критериями, необходимыми для моего роста и уверенности в себе. Как и в раннем детстве, я продолжала отслеживать возможных конкурентов и соревновалась со своими одноклассниками. Моими любимыми предметами всегда были русский язык и литература, иностранные языки, математика и история. Все остальное я терпела и, как полагалось, учила, хотя четко понимала, что это не мое. Однажды учительница по русскому литературе мне преподала урок. Этот случай запомнился мне на всю жизнь, и о нем мне бы очень хотелось рассказать. А было это так. Нас только что перевели к новой преподавательнице. Предыдущая, хоть мне и очень нравилась за свою строгость, но именно по этой причине, скажем так, не нашла общего языка со многими учениками нашего класса и отказалась от нас. Новая же учительница всегда располагала к себе, была большой хохотушкой и шутила по любому поводу. Поэтому, когда до нашего класса дошла новость о том, что именно она нас будет учить, все сильно обрадовались. Оказавшись у нее в классе, мы подумали, что теперь-то все замечательно и можно расслабиться. Но в первый же день она объявила, что желающим получить «отлично» в четверти придется поднапрячься, так как при наличии более чем одной тройки, даже если все остальные будут пятерки, об отличной оценке можно и не мечтать. Меня это сильно не расстроило, так как тройки я точно не планировала получать, но все же информацию запомнила. Практически сразу нам было задано выучить стихотворение Тютчева «Цицерон». Мне легко давалось заучивание наизусть, и всегда получалось очень красиво пересказывать, как полагается, с остановками и выражением. За это могу поблагодарить свою бабушку, что выдрессировала меня на отлично, заставляя учить наизусть и развивая хорошую память. Даже в летний отпуск не проходило и дня без чтения, написания диктантов и заучивания стихотворений. И хоть я была совсем не согласна с ее требованиями, моя битва была всегда проиграна, так как с бабушкой спорить было бесполезно. И вот, как всегда, я с нетерпением тяну первую руку, стремясь опередить всех и сдать стихотворение, которое быстренько выучила по дороге в школу. Самое легкое, оставив для себя, как говорится, на потом, и не сомневаясь в своих способностях, ведь стихотворение было достаточно короткое и не доставило мне никаких проблем. Учительница приняла мой вызов, и я, абсолютно довольная собой, искусно рассказала выученное и готовилась получить свою отличную отметку. Как неожиданно для меня, учительница начала задавать вопросы, относящиеся к словам и их смыслу из произведения. Такого я не ожидала. Я так и стояла, хлопая глазами от изумления, естественно, не сумев ответить на ее вопросы, и получила первый в жизни трояк, ставший для меня полной трагедией. Дальше я успокоилась, быстро произвела подсчет в уме, что для пятерки в четверти мне нельзя опускаться даже до четверок, не говоря уже про тройки. Моя задача усложнялась, теперь приходилось сильно поднапрячься. Этот случай дал мне хороший урок, который я запомнила на всю жизнь. Когда читаешь, нужно всегда замечать то, что между строк, и ко всему относиться более чем ответственно. Все поверхностное не даст тебе силы и не сослужит хорошую службу. Любое дело, за которое ты берешься, надо принимать серьезно и ответственно, так как все поверхностные знания могут только бросить пыль в глаза, но никогда не помогут тебе при движении вперед. Лучше признаться в том, что ты чего-то не знаешь, тогда тебя воспримут скромным и честным человеком и всегда помогут, нежели пытаться строить из себя того, кем в действительности ты не являешься. И однажды ты обязательно наступишь на собственные грабли, которые когда-то сознательно положил себе под ноги. Я приступила к осуществлению задуманного, но уже по-новому, выучив урок и приняв свои ошибки и поражения. Экзамены за 9 класс мне пришлось сдавать частью досрочно, а частью уже после срока, но все же отдельно от своего класса и в индивидуальном порядке, по причине отъезда на соревнования. Для меня это было большим стрессом, так как подготовка к экзаменам шла в постоянной занятости и чаще всего проходила во время сборов. Мне даже пришлось брать дополнительные занятия по воскресеньям и в единственный свой выходной ездить к учительнице по математике, чтобы догонять новый, пропущенный мной материал. Еще с большими трудностями мне пришлось столкнуться в 10 и 11 классах. Тогда заранее было известно, что спортивный сезон пройдет в постоянных разъездах по сборам. Как раз на дворе был 1998 год, время детской олимпиады, о классическом обучении не могло быть и речи. Нам предложили перевестись в школу-экстернат, где можно было закончить обучение даже за один год при сдаче всех необходимых предметов и экзаменов в срок. Ничего не оставалось, как согласиться. Итак, я оказалась заваленная книгами и учебниками на сборах в период ответственной подготовки. Задача была не из легких. Все свободное время приходилось учиться. На отдых совсем ничего не оставалось. Но главное было — не опускать руки. Когда говорят о глупости спортсменов или о тех, кто занимается спортом, потому что у них проблемы с учебой и освоением материала, меня всегда это очень обижает или даже злит. Я всегда была лучшей в классе и знаю множество своих коллег с такими же достижениями. А среди детей, что только учились, было столько двоечников, что и не пересчитать на пальцах. Я считаю, что спорт, наоборот, взращивает ответственность и прививает дисциплину. Люди, занимающиеся спортом, лучше планируют свой день и успевают все, не растрачивая время на ненужные привычки и вредные пристрастия, отвлекающие от главного занятия. Наконец, те, кто посвятил себя спорту, попросту не могут быть глупыми. Многие виды спорта, в особенности синхронное плавание, требуют хорошо работающей головы и сообразительности, без которых просто не достичь результатов. Вы только представьте, что для достижения синхронности необходимо каждую долю секунды в работе улавливать и контролировать ритм музыки, помнить свои ошибки и думать об углах, положениях рук, ног и пальцев и следить краем глаза за своими коллегами, за расстоянием между нами, за рисунками, положение спортсменок в воде по отношению к друг другу. По моим наблюдениям, все достигшие высот спортсмены имеют хорошие мозги и интеллект, знают иностранные языки и, к тому же, обладают прекрасными коммуникативными способностями, умеют вести и держать себя в обществе, что совсем немаловажно. Так я закончила 2 класса за 1 год и сдала выпускные экзамены на максимальный балл в школе, где меня никто не знал, и, соответственно, не было никаких поблажек или подсказок. Мне было 15 лет, но в руках я уже держала диплом о среднем образовании и прекрасно говорила на английском языке, который учила самостоятельно на сборах. За это тоже надо сказать огромное спасибо моей бабушке. Она всегда пыталась дать мне по максимуму и следила за моим образованием. Она, будучи очень мудрой женщиной, быстро смекнула, что для путешествий мне необходим английский язык. Она даже попыталась записать меня в английскую школу через дорогу от дома. Тогда мне как раз предстояло переходить во 2 класс, и мы искали новую школу для меня. Но нам отказали. Сначала по причине того, что школа была районная, а я не была прописана в этом районе. Позже мы объяснили, что я перееду жить в этот район, так как моя бабушка как раз там и живет. Мы смогли договориться, и нам предложили снова пойти в 1 класс, так как они боялись, что я не потяну сильную программу школы. Но для меня это было неприемлемо. Я и так просидела 1 год в 1 классе и знала все, что там проходили. И повторение 2 такого года даже ради английского языка я не хотела. Тогда бабушка нашла для меня учительницу по английскому языку, дававшую индивидуальные занятия в нашем доме. Я стала ходить к ней 2 раза в неделю, так как в обычной школе иностранные языки были на очень слабом уровне. Помимо этого, и позже, по прошествии лет, я всегда учила английский язык самостоятельно на сборах, так как понимала, что это очень важно и просто необходимо его знать для возможности общения во время поездок за границу. Также я выучила итальянский язык, влюбившись в него еще во время нашей первой поездки за границу в Рим. Будучи очень молодой или даже в какой-то степени маленькой, я не сразу решилась на высшее образование, отложив поступление в вуз. Сделав перерыв, зачислилась в училище Олимпийского резерва на среднеспециальное образование, которое при моей профессии спортсмена-инструктора было также очень нужным. Ну а в 2008 году я получила диплом экономиста, хотя, на мой взгляд, самые важные навыки и знания — это иностранные языки, помогающие мне узнавать людей, знакомиться с новыми культурами, путешествовать и работать по всему миру и чувствовать себя спокойно и уверенно в любой ситуации.